Глава 20. Акула-пера. Их было четверо. Подошли внезапно и тут же атаковали, не дав мне времени на подготовку. «Лас Вельк, несколько слов для вестника Тербоза». «Лас Вельк, что вы чувствуете, выйдя в полуфинал турнира?» Жаждущие сенсации журналисты походили на почуявших кровь акул, да и действовали похоже, кружа за воротами стоянки големов, пока жертва не выбралась наружу. Прискорбно, но этой жертвой был я. Не люблю журналистов. По большей части они – журнализы богачей и власть имущих. Но влияние их нельзя отрицать, а потому и ссориться не следует. Ответить на несколько вопросов мне нетрудно. «Спокойнее, почтенные. У меня есть несколько минут, и я с радостью отвечу на ваши вопросы. Но, пожалуйста, по одному». Вранье. Все, что я сейчас хочу, это вымыться и отдохнуть. Ну и перекусить бы не помешало. Собственно, именно ради второго я сейчас и шел к трибунам. В этот раз Ланила не попросила, а скорее потребовала, чтобы я немедленно шел к ней. Да, акулы-пера, только сейчас понял, почему их так называют, меня на подходе перехватили. Разумеется, они вновь начали говорить все вместе. «Стоп, по одному!» Вновь повторил я, повернувшись к самому старшему из журналистов. По крайней мере, выглядел он старше, хотя, может, это из-за аккуратной бороды. «Начнем с вас». «Вестник Тербоза». Журналисты не называли имен, только издания, которые представляют. «Что вы чувствуете после спасения пажа Аранга?» «Откровенно говоря, ничего не чувствую, только усталость. Хоть и хорошо, что парнишка цел». «Да уж, парнишка. Постоянно забываю о своем юном возрасте». «Воодушевление», — соврал я. «Но я сделал то, что должен был. Следующий вопрос». Взглядом указываю на второго кандидата. «Новый взгляд. Каково состояние спасенного вами пажа Альера Аранга?» «Этот вопрос следует задавать врачам, но я слышал, что он пришел в себя». Сенсациями на тему возможной замены в команде Нокоса делиться не стал. Пусть сами вынюхивают. Да и не предрешено это. «Гонец, что вы чувствуете об организации турнира после сегодняшнего происшествия?» «Опасный вопрос. И под кого этот гонец копает? Каких ответов от меня ждет?» «Организация на уровне», — не поясняя, отозвался я. «А происшествия случаются. Турниры никогда не были абсолютно безопасными». «Боги. Вытаскивать Альера из бунтаря было проще и безопаснее. Не то слово скажешь, влиятельного кого-то зацепишь. Здравствуй, новый враг». Последовал еще ряд вопросов от этой троицы. Четвертая акула наблюдала за суетой коллег с ленивым пренебрежением сытого хищника. «Эденский новостной листок. Лас Вельк, правда ли, что именно вы организовали оборону Академии во время нападения ликанов на Тербоз?» Все же вклинился в повисшую после нескольких вопросов паузу четвертый журналист. «Надо же, столичная птица. И довольно информированная. Теперь понятно, почему он с таким превосходством на зашуршавших после его вопроса карандашами коллег посматривает. Интересно, где он успел раздобыть эту информацию? Не то чтобы это какая-то тайна, но прежде пресса была больше сфокусирована на самом факте нападения на город, искала виновных, обвиняла непричастных, подогревая интерес и панику. И что отвечать? «Это преувеличение. Главная заслуга принадлежит мастеру-наставнику Раншалу Талдакару. А вот и он». Небрежный кивок в сторону решившего размять ноги старого рыцаря, очень не вовремя высунувшегося за ворота стоянки. «Кстати, именно он сообщил мне о состоянии пажа Аранга». «Простите, наставник, но лучше вы, чем я. Ваша жертва не будет напрасной. Да и нечего меня постоянно подкалывать насчет ордена». Определившись с новой целью, журналисты хищной стаей устремились к ней. Только столичный хлыщ задержался и коротко представился, приподняв шляпу-котелок. «Суман Энно, «Было приятно с вами познакомиться, Лас-Вельк». «Это теперь так называется. Впрочем, это же журналисты. Правила этикета им не писаны. Но фамилию барзописца с именем нашего императора я запомню. В жизни всякое случается. Вдруг знакомство пригодится». Наблюдать за стараниями мастера-наставника не стал. И сбежал, прежде чем Раншал Талдакар сообразил, кто подложил ему такую огромную свинью. Второй сюрприз поджидал меня в знакомой уже ложе Ланиллы. И выглядел он точь-в-точь как Дея, видимо потому, что являлся Деей. Но одно то, что две девушки сидели рядышком и мирно беседовали, не переходя на колкости, говорило о том, что они что-то задумали. Если это что-то о завоевании мира, то пусть развлекаются. Но если это что-то связано со мной, то пора убегать. Говорят, в княжестве Тхивал отличный климат. Лучше бы обо мне переживали, а не заговоры насчет меня же строили. «Не ранен?» – спросили девушки практически синхронно и недовольно переглянулись. «Уф, можно перевести дух. Все не так страшно, как я себе представлял. Временное перемирие, а не разграничение сфер влияния». «Ерунда!» Я помахал наспех замотанной ладонью, присев в свободное кресло. «Обычный ожог, быстро пройдет». «Дай посмотреть», – внезапно потребовала Дея. Перехватив мою руку, она критически осмотрела повязку. «Сам, что ли, перевязку делал?» Она не столько спрашивала, сколько утверждала. «Лан, дай нож. Нужно его нормально перебинтовать. Заодно посмотрим, такая ли все ерунда, как он говорит». Ланила спорить не стала. Быстро передала Дее один из столовых приборов. Моего мнения никто не спрашивал. Да я и не собирался сопротивляться. Лезвие ножа было тупым, но с завязками бинта оно все же справилось. Не сразу, но справилось. Дея начала аккуратно разматывать бинт, и эта картина породила в моей голове приятные, пусть и полузабытые воспоминания. В прошлом будущем такое бывало, и не раз. То я обрабатывал и заматывал ее ожоги, то она. Техническое состояние мехов к концу войны было таким, что иногда было непонятно, как эта куча железа еще может двигаться, не убивая своего пилота. Да и за это стоило благодарить подвиг техников, совершавших невозможное. Ожоги и отравление Ихором из редких происшествий стали чуть ли не рутиной, прибавив на теле рыцарей шрамов. Забавно, но в моей душе от того времени не осталось страха, только приятное тепло грустных и все же счастливых воспоминаний. В воздухе повис стойкий запах противоожоговой мази. Я не мелочился, просто выдавил на руку добрую половину тубы. Дэя и глазом не моргнула, а Ланила поморщилась от острого запаха. Хотя, на мой взгляд, он не такой уж и неприятный. Или я просто к нему привык еще в той жизни. Нет рыцаря без ожогов на теле. «Я же говорил, обычный ожог, почти прошел». Демонстрирую ладонь и для верности бодро шевелю пальцами. «Краснота уже спала, завтра буду в полном порядке». Что-что, а ожоги я за столько лет боев научился различать. Будь что-то серьезное, упрямиться бы не стал, характер показывая. Если что-то серьезно болит, то лучше обратиться к доктору, а не заниматься самолечением. Ланила и Дея придирчиво осмотрели мою ладонь, после чего Дея принялась накладывать повязку по новой, но уже правильно. Запах противоожоговой мази стал еще отчетливей. Ланила поморщилась и отставила свое кресло немного подальше. «Не нравится запах мази?» – усмехнулась Дея. «В ее составе деготь, с детства его не переношу», – признала Ланила. «Не быть тебе рыцарем». «Не очень-то и хотелось», – отмахнулась Ланила, но как-то не слишком уверенно. «По твоему увлечению мехами этого не скажешь», – заметила Дея. «Одного не могу понять, зачем ты Альера наверх к егерю потащил?» – спросила она у меня, накладывая один слой бинта на другой. «И как дотащил?» – вставила Ланила. «Что отвечать? Этот момент я и сам плохо помню. Вернее, совсем не помню. Оттащить Альера куда-нибудь в сторону по дну оврага было бы проще и легче. Найти там ямку или укрытие, переждать. А я полез обратно к меху, словно птица к гнезду. С другой стороны, может, мои инстинкты правы были. Большая часть взрывной волны ушла во враг. Останься мы в нем, кто знает, что могло случиться. Хорошо то, что хорошо кончается. Глупость становится храбростью, наитие – точным расчетом. «Так что там насчет стилета?» – спросила Дея у Ланилы, закончив перевязку. «Стилет?» – непонимающе смотрю на девушек. «Речь явно не об оружии. Это название, судя по всему, название модели големов. Но оно мне совершенно незнакомо. Неужели...» «Да, выбрали название для модели», — подтвердила Ланила и с гордостью добавила. «Стилет. Острый, быстрый, смертоносный. Хорошо звучит? Скажи же, хорошо». «Название не хуже прочих». «Отличное название. Я сама его выбрала. Сейчас мы вносим мелкие изменения на основе егеря». Эти слова предназначались Дее, но и я слушал внимательно. «Интересно будет посмотреть, что в итоге получится. Чертежи – это чертежи. Воплощенная в металле машина – совсем другое. Теперь понятно, что они с таким единодушием до моего появления обсуждали. Обычные рабочие вопросы насчет совместного производства мехов и самих мехов. Они сговаривались насчет одного шустрого пажа. Немного, самую малость – обидно. Готов это честно признать. Мир вокруг одного меня не вертится, увы. А было бы неплохо. В целом, интересы Ланилы и Деи схожи. На этой почве они могли бы стать хорошими подругами, если бы не глупое упрямство одной и такая же глупая настойчивость другой насчет рунной кузни. Пока Ланила разливалась соловьем насчет будущего меха, я наконец-то смог перейти к тому, зачем пришел. К закускам. Что-то в этот раз выбор не такой богатый. А многие тарелочки пусты. Кто-то заедал стресс. «Если ищешь креветки, то их нет. Дея приговорила целую тарелку». Прервав рассказ, сдала подругу-соперницу Ланила. Надо признать, изящный выпад попал точно в цель. Щеки Деи залил легкий румянец. Есть у моей будущей супруги несколько слабостей, и любовь к хорошей кухне входит в их число. Что хорошо в бытии рыцарем, потолстеть довольно трудно. Просто мечта для девушек, желающих сохранить форму, но не желающих идти ради этого на мерзкие жертвы, вроде диет. Подшучивать насчет потерянных морепродуктов не стал. Вкусностей на столе все еще хватает. Это я так слегка привередничаю. Избаловали меня Ланила с Сагаром. Скоро такими темпами тоже стану от еды в столовой нос воротить. Впрочем, мне доводилось жрать такую дрянь и пить воду из луж, и не факт, что подобного больше не повторится, так что нужно наслаждаться, пока есть возможность. Между тем, отойдя от выпада подружки-противницы, Дея вновь взяла меня за левую руку. «Ты где-то пуговицу потерял», — сообщила она, слегка повернув отворот на рукаве. «Увидит мастер-наставник, месяц будет припоминать тебе нарушение формы одежды». Справедливое замечание. Хотя пуговица в таком месте, что заметить пропажу сложно. И где это я только умудрился ее потерять? Наверное, пока по бунтарю лазил. Так что искать ее теперь бесполезно. Пуговица позолоченная, но это ерунда. Пришью медную, все равно на рукаве ее практически не видно. Новый день турнира начался на минорной ноте. В этот раз не было победных фанфар и круга почета вдоль трибун. Шилин выбралась из дракона, спрыгнула на землю и остановилась в тени голема, постукивая костяшками пальцев по пластине брони. Мирра, ожидавшая подругу, тихо испарилась, не желая смущать Шилин своим присутствием. Я таким чувством так-то не обладал в силу общей толстокожести, как и наставник Талдакар в силу статуса. «Надеюсь, ты поняла свою ошибку», – закончил он, менторским тоном перечислив все ошибки девушки. «Да», – хмуро кивнула Шилин, Вновь раздраженно стукнув ногу голема, словно именно мех виноват в ее поражении. Раншел Талдакер посмотрел на нее внимательным взглядом, но больше ничего говорить не стал и ушел в сторону трибун. «Ты...» – начал я, машинально встав чуть ли не на его место. «Молчи», – предупредила она, предостерегающе подняв вверх руку. «Просто молчи. Я в полном порядке. В сочувствии не нуждаюсь. А разнос мне и без тебя сделали». «Насчет полного порядка врет, но лезть к ней я не собираюсь. Каждый сам выбирает, как ему переживать неудачу. Кто-то ищет поддержки у друзей и близких, другие замыкаются в себе, выставив наружу иголки, словно еж. Похоже, Шелин из второй категории. Да, свою вторую схватку она с треском проиграла. Проиграла глупо, оттого еще более обидно. Противник без всяких хитрых засад сумел проделать ровно то же самое, что и я в первой схватке. Зашел меху Шелин в корму. Да так ловко, что она его до последнего выстрела не заметила. Не то что-то с обзором драконов. Второй ящерице задницу поджарили, а пилоты и понять ничего не успели. Не зря мне эти машины не нравятся. Ох, не зря. Я не собираюсь тебя успокаивать. Завтра первая командная схватка, так что сегодня вечером отработаем тактику и маневры в тактическом ящике. Признаться, идея родилась в моей голове только что. Ничего подобного я сегодня не планировал, но совместить полезное с нужным тоже неплохо. Вновь повторим тактики, а Шелин отвлечется от своего провала. «Хорошо, мой капитан», — хмуро кивнула девушка, поглаживая броню зеленого дракона. «Буду на месте». «Посмотри на это с другой стороны. В полуфинале тебе пришлось бы сразиться со мной. А это, сама понимаешь, без шансов». «Да». Она все же не выдержала и слабо улыбнулась. «Повезло тебе. Я в порядке, Гарн, спасибо». Навязывать свое общество не стал. Это далеко не первое поражение Шелин. Справится. «Лас Вельк?» Окликнул меня на выходе со стоянки смутно знакомый голос. Вчерашний журналист, тот самый столичный хлыщ в котелке, спешил в мою сторону. Не стоило оглядываться. Сделал бы вид, что ничего не услышал, да умчался прочь на извозчике, благо тот по первому зову приехал. «Почтенный Энно!» – вежливо кивнул я. «Что ему опять нужно? Это вчера я был героем дня». «Новый день, новые герои». «Вы в город? Разрешите составить вам компанию?» – попросил журналист, вежливо сняв шляпу-котелок. «Не очень хочется его брать. После знакомства с баронессой Верран и марграфом Ранком мне во всех незнакомцах видятся соглядатые. Но и для отказа особых причин нет. Только если вы не будете пытаться взять у меня интервью», – решил я, приглашающий, указав рукой на свободное место. «Разумеется, будет. Такая братья. Но ехать прилично, а так хоть какое-то развлечение. Да и знакомство может пригодиться. Кто его знает, как дальше повернется судьба. А со своей паранойей я как-нибудь договорюсь. Наемный убийца из-за угла ударит. Задушевные беседы ему не нужны». Какое-то время журналист с именем императора молчал. Казалось, даже задремал, прикрыв глаза. Но долго так продолжаться не могло. Мы проехали городские ворота. Хотя ворота – не совсем правильное название. В классические крепостные ворота даже оруженосцу сложно пролезть, что уж говорить о рыцаре или паладине. Воротами Тербоза принято называть въезд в город, прикрытый фортом. Дорога обтекает скалящий во все стороны зубы пушек форт с двух сторон, а затем вливается в широкий проход между двумя башнями крепостной стены. Обычно в этом проходе стоит усиленный караул из нескольких сержантов и латников, но из-за турнира и постоянно снующих туда-сюда горожан и гостей города, латники и сержанты предпочитали отсиживаться в массивных, похожих на небольшие круглые форты привратных башнях. «Как вы думаете, нападение ликанов на Академию случайность?» – спросил почтенный Энно, пробуждаясь от своей фальшивой дремы. «Кажется, мы договорились насчет интервью», — для приличия проворчал я. «Это не интервью, а любопытство», — улыбнулся он в тонкие усики. «Я, знаете ли, очень любопытный человек, поэтому и стал журналистом. Так что вы думаете о нападении?» «Вы правы. Академия была их изначальной целью. Не та информация, которую нужно скрывать. Кровавый путь ликанов проследить несложно». «Ходят слухи, что ликаны хотели убить вашего мастера-наставника». «Ласа Талдакара?» – задумался я. «Не резня в целом, а устранение одной важной цели. С этой точки зрения я недавнее нападение ликанов не рассматривал. Ликаны – твари мстительные, а Раншал Талдакар не только оттопал им немало лап, но и оторвал ничуть не меньше хвостов». «Это возможно», – признал я. «Не за мной же они пришли, да и Талдакар – так себе версия». «Для попытки убийства это нападение слишком хаотичное и странное, чтобы убить одного человека, по городу и засадной бомбарды не стреляют, так что я склоняюсь к версии, что гибель предателя Омра как-то ускорила развитие событий. Может, древолюбы испугались, что охранители выйдут на их агентуру, вот и послали ликанов в безумную атаку, просто чтобы отвлечь охранителей, сбить их со следа. Но делиться этой версией не стоит. Про предательство Прарна Омра знаю только я. Для остальных он невинная жертва мерзкого убийцы». «Своей версии у вас нет?» – спросил почтенный Энно, словно прочитав мои мысли. «Нет», – легко соврал я. «Обратитесь к охранителям». «Охранители...» Он скорчил презрительную мину. «Они любят, когда им все рассказывают, но сами информацией делятся неохотно, а моя профессия предполагает взаимовыгодный обмен». «Жаль, но ничем не могу вам помочь». «Возможно, что можете», – таинственно задумчиво пробормотал он и неопределенно добавил. «Но до этого мне нужно кое-что уточнить. Спасибо, что подвезли, Ласвельк. Почтенный, притормози». Кинув извозчику мелкую монету, журналист выскочил из коляски. На прощание вновь слегка приподнял свою шляпу и исчез в ближайшем переулке, оставив меня в полном недоумении. Очень странный человек. Хотя, может, журналисты все такие. Не имел чести плотно общаться с этой братьей. Сначала им не было дела до простого рыцаря, а потом всем стало резко не до печатного слова.